Get set. Olga wants to buy one really lovely souvenir to take home from her trip to Moscow. So she's gone into a shop which sells beautiful gifts, including the colourful wooden stacking dolls known as matryoshka dolls. In Russian, a single matryoshka doll is... Matryoshka. If you're talking about more than one, the ending of the word changes to give... Матрёшки. Девушка, вам помочь? У вас есть матрёшки? Да, есть. Покажите, пожалуйста. Вот красивая матрёшка. Ой, какая она красивая. Да, красивая. Можно посмотреть поближе? Конечно, вот она. Сколько она стоит? 1000 рублей. Повторите, пожалуйста, сколько? 1000 рублей. Ой, это дорого. Надо подумать. Спасибо.